Перед домом, где жил Георг Вайнер, он остановился и констатировал, что окно во втором этаже возле балкона освещено. «Конечно», — сказал он, не трогаясь с места, — «он дома, и она у него». «Так что же? Нет причины останавливаться и терять время. Это меня не интересует. Я занят другими делами». Он простонал и почувствовал, как в нем на мгновение вспыхнул бессильный гнев, а потом ощутил тихую сверлящую боль. Неподвижными глазами уставился он на освещенное окно, но преодолел это чувство и укрылся под защиту приятно звучащих слов, которые должны были заглушить его страдания. «Дело будет улажено вполне миролюбиво», — бормотал он. «Мы разойдемся в наилучших отношениях». Он пустился дальше, но вскоре опять остановился. «Конечно», — сказал он, — «у Вайнера очень уютная квартира. Солнечная сторона, вид на Лихтенштейнский парк — это все, что можно заметить по этому поводу». И так дальше. Дальше он, однако, не пошел, а продолжал глядеть на окно. «Впрочем, у меня есть время. Нет еще половины восьмого. Стефи еще не может быть у меня. Буду ли я дома сидеть или постою здесь немного, это ведь несущественно». «Несущественно», — повторил он еще раз с ударением, и звук этого слова придал ему в собственных глазах вид хладнокровного критика, способного смотреть на вещи взглядом постороннего человека. «Она у него. Что дальше? Если я этим интересуюсь, то это почти такой же интерес, как у театрального зрителя, глядящего на сцену. Дело касается двух посторонних людей. Оно может быть забавно или скучно, но оно во всяком случае не важно. Пожалуй, можно было бы...»